Глава 29. Желание Чикатило. 19:46. По рубашкам оперативной бригады бегали искры. Легкие разряды электричества чувствовались повсюду. Сотрудники боялись притронуться к чему-либо. Сразу же раздавался характерный треск. У шефа было настолько кошмарное настроение, что он сломал уже третью хрустальную указку. Сейчас, стоя у карты города, босс лишь монотонно покачивался из стороны в сторону, как китайский болванчик. В стороне сидели на стульях приглашенные консультанты, которые пока не осмеливались высказать мнение. Вечер, как и предчувствовал Калашников, в ресторане кончился плохо. «Итак, все уже знают», — скрипучим голосом говорил шеф, накренившись влево. «Час назад в итальянском квартале по дороге домой был убит выдающийся мастер восточных единоборств, основатель школы кунг-фу Брюс Ли. Когда-то этому человеку не было равных в рукопашной схватке. Он один мог уложить троих амбалов за секунду. Обратите ваше внимание. Несмотря на это, киллер расправился с ним, как со школьником. Из чего следует, коллеги, что мы имеем дело с машиной для убийства, настоящим монстром». Калашников кашлянул. Шеф недовольно посмотрел на него. «Я прошу простить меня за наглость, но вы слегка подзабыли», сказал Алексей, одарив шефа шелковатым взглядом. «По условиям наказания Брюс Ли уже 33 года как работает профессором-энтомологом, изучая бабочек. Ему хирургически удалена часть мозга, отвечающая за профессионализм в области боевых искусств. В жизни Брюс Ли теперь не опаснее, чем 3-летний ребенок. Если его обидеть, то он заплачет. При желании этого чемпиона кунг-фу побьет даже пенсионерка». По выражению глаз шефа было видно, что он и вправду забыл условия наказания каратиста. «Да, перегнули мы здесь палку», — нехотя сообщил он, почмокав губами. «Пожалуй, управлению следует быть аккуратней в предоставлении вариантов кары главному суду. Если бы бедняга Брюс Ли сохранил хотя бы часть своих способностей, то, глядишь, наше расследование сегодня же и закончилось. Он притащил бы к нам киллера с переломанными ногами. В результате своей непродуманной политики в сфере наказаний мы теперь имеем третий труп. Что там у нас происходит с Гензелем и Сталиным?» Поднявшись из-за стола, Ван Ли разочарованно моргнул узкими глазами. «Сожалею, босс, но оба как в воду канули. Гензеля мы понятия не имеем, где искать. По поводу Иосифа Виссарионовича произвели тщательный обыск у Молотова и Кагановича. Даже к сыну Сталина, Василию, вчера вечером нагрянули. Нигде его нет». «А как же насчет той самой анонимки, которую бросили в почтовый ящик учреждения? Сталин прячется в платяном шкафу на квартире у Микояна», — вскинул брови шеф. Ван Ли попытался улыбнуться, однако, оценив ситуацию, делать этого не стал. «Выяснилось, что ее писал Каганович, причем левой рукой, пытался навредить давнему сопернику. Ясное дело, у Микояна Сталина мы тоже не нашли, даже под кроватью». «Мало этому дураку Кагановичу по условиям наказания копию храма Христа Спасителя каждый год в одиночку строить. — разозлился шеф. «Следует его еще и метро отправить копать. Интересно, а допрос ведущих маньяков города нам хоть что-нибудь дал?» На этот раз из-за стола поднялся Краузе. «Эти ребята сами в шоке», — сказал он с легким гамбургским акцентом. «Для них появление подобного серийного убийцы — нечто из ряда вон выходящее. Чек-потрошитель уверяет, что ему в голову не приходило пойти кромсать королеву, а Чикатило клянется мамой, что не имел желания убить ту же Пугачеву. Разве что один раз, после первого исполнения по телевидению песни «Горная лаванда». «Горную лаванду вовсе не Пугачева поет», — подал с другого конца стола голос, старательно обкусывающий ногти Малинин. «Это София Ротару и Як Йола». «Слушай, ну он же маньяк, ему пофиг», — поморщился Краузе. «Песню поет Ротару, а убить захотелось Пугачеву. Что с него взять? Короче, дело в том, что они, как классические серийные убийцы, резали сугубо женщин и детей. Желания воткнуть нож в знаменитость у них не возникало. Такие маньяки вообще большая редкость. Как правило, те, кто преследует популярного актера или певца, одержимы конкретно этой персоной. Как убийца Джона Леннона, Марк Чепмен, или, скажем, Чарльз Мэнсон, разрезавший на кусочки беременную жену Романа Поланского. Кстати, очень жаль, что этих типов пока нет в городе. Они бы нам очень помогли в расследовании». «Я искренне надеюсь, что в самое ближайшее время будут», — кивнул шеф. «Продолжай». «Спасибо!» — раболепно поклонился в сторону начальства Краузе. «Что происходит потом? Фанат-психопат стреляет или втыкает нож в предмет своего обожания и на этом останавливается. Едет сдаваться в полицию. Чепмен, например, не отправился добивать Маккартни или Харрисона. Кстати, Джона Леннона мы на всякий случай взяли под усиленную охрану. Если его убьют, второй раз он этого явно не переживет». «Харрисон мне тоже звонил», — вспомнил шеф. «Очень переживает за Леннона. Говорит, что они только-только новый диск заканчивают записывать. Как бы работа не сорвалась, уже и название придумали. «Восставший из ада». Не оригинально, конечно, но Клайва Баркера здесь сейчас нет, чтобы за бренд судиться. Зато потом он им устроит». Примечание. Клайв Баркер, автор романа ужасов «Восставший из ада» и сценарист одноименного киносериала. Конец примечания. «Короче, за Леннона нам пока волноваться нечего», — перехватил инициативу Краузе. «Таким образом, шеф, я хочу представить вам совершенно новый тип киллера, который из личного удовольствия сжигает известных людей — диктатора, секс-бомбу и каратиста. Возможно, он даже испытывает от каждого убийства сексуальное удовлетворение. Диапазон вероятных действий убийцы чрезвычайно широк. Предположим, завтра он сожжет Цезаря, послезавтра Грету Гарбо, а через неделю Ивана Подобного. К счастью для нас, пока непонятно, каким именно оружием он пользуется. Я не ошибся в этом определении, да, именно к счастью, потому что если это станет понятно, в городе у него немедленно появится куча подражателей. Вы уже знаете, как его окрестила пресса?» «Еще бы!» — кисло ответил шеф. «Ангел смерти. У журналистов никакой фантазии. Еще бы адский сатана назвали. И, пожалуйста, полегче со словом «окрестила». «Извините», — сконфузился Краузе, однако сразу пришел в себя. «Людям свойственно популяризировать отрицательных героев, тем более в городе, где таковых большинство. По нашим данным, в китайском квартале уже вовсю торгуют майками с изображением обугленной Мерлин Монро на фоне пробирки. Нам остается лишь признать, что мы пока не знаем, как нам бороться с убийцей, используя опыт предыдущих поколений. Доселе аналогичных маньяков-одиночек в истории криминалистики не встречалось. «А он вовсе и не одиночка», — спокойно возразил Калашников. «Этот человек работает по заказу. Он убивает тех, кого надо. Скорее всего, сам не знает имен будущих жертв». Сцену, последовавшую за его словами, Алексей уже наблюдал в гримерке Монро после того, как взял в руки розы. Все замолчали и скопом уставились на него. Он облизнул губы, попытавшись продолжить мысль, но сразу это сделать не удалось. «То, что говорит этот юноша, не лишено смысла», — заметил один из консультантов учреждения, горбоносый старик в фетровой шляпе. «Мы пропустили мимо ушей такую версию, что это может быть обычный заказ. Когда однажды весной у нас в Нью-Йорке убийцы в масках за пару дней перестреляли всех глав семейств, их тоже можно было причислить к маньякам, страдающим сезонным обострением. Однако молодые люди выполняли конкретное задание, а не действовали по зову сердца. Маньяки обычно жаждут всемирной славы. Они оставляют на месте преступления свои фирменные примочки, звонят в газеты, отрезают ухо у жертвы на память. Здесь же исполнение быстрое и профессиональное. Так действуют люди, которые убивают за деньги». Старик говорил медленно, как будто тщательно пережевывал пшенную кашу, однако присутствующие прислушивались к невнятным словам с заметным почтением. «Что же, ваше мнение весьма логично, Дон Корлеоне», — произнес шеф. — «Если вы, Калашников, правы, то у нас имеется целая цепочка. Заказчик убийств, исполнитель и как минимум один человек, который им помогает. Я допускаю, что даже и не один. Нет только одного мотива самого преступления. С Гитлером-то все понятно. Но чтобы один и тот же человек заказал Мерлин Монро и Брюса Ли одновременно, уму непостижимо. Откуда он вообще взялся? Каким образом они с убийцей нашли друг друга?» Шефу жутко хотелось добавить к сказанному много чего еще. Что он не понимает? Какой умник умудрился наладить в аду безопасное производство святой воды, что бесполезная беседа с голосом его ужасно разозлила, и, наконец, то, что до сих пор этими болванами не было высказано ни одной удачной идеи, как именно можно поймать убийцу. Однако вслух он не сказал ничего, а лишь продолжил раскачиваться. «С вашего позволения, я хотел бы провести проверку известных профессиональных киллеров», — завладел его вниманием Калашников. «Может быть, нам не повезет сразу, но мы вряд ли приблизимся к разгадке, если будем пытать Чикатило на предмет Пугачевой». Взгляд, который метнул в его сторону блондин Краузе, был далек от дружелюбного. «Это мысль», — вскинулся Ван Ли. «Стоит послать людей к Александру Салонику?» «Увы, я уже навел справки», — огорченно сообщил Алексей. «Тут, к сожалению, облом. По условиям наказания Салонику не только стерли личность, но даже изменили пол». «Ох ты, мать моя!» — непроизвольно отшатнулся Ван Ли. «И кто же он у нас теперь?» «Нянечка в детском саду», — объяснил Калашников. «Надеюсь, теперь подозрения отпали?» «Не нужно зря шуметь. Следует аккуратно подъехать к жилищу бывших киллеров, выяснить у соседей, был ли объект дома поздним вечером, как ведет себя в последнее время, что говорит, с кем общается. Глядишь, и разузнаем что-нибудь новенькое». Он сел на место, утирая пот со лба. Хоть Калашников и обожал театральные эффекты, публичные выступления всегда давались ему с некоторым трудом. Краузе не смотрел на конкурента. Ветчинное рыло заметно побагровело, он прошептал короткое слово по-немецки. «Ублюдок», — догадался по губам Алексей, и ему стало весело. «Точно», — похвалил шеф. «Давай так и сделаем». «Ладно, а теперь у меня для вас настоящий сюрприз. Менделеев работал в лаборатории 2 дня подряд, и ему удалось выяснить, из чего состоит вещество, с помощью которого были убиты все 3 жертвы. Попрошу крепче держаться на стульях. Новость сенсационная. Калашников, у тебя все?» «Да», — кратко сказал Алексей, устраиваясь поудобнее в кресле. «Чудесно. Итак, приступим». Калашников поблагодарил высшие силы, что шеф, вопреки многим мистическим романам и фильмам ужасов, не старается читать мысли. Со времен своей работы в полиции он знал, что начальство брать хоть и нехорошо, но иногда необходимо. «Ваш прочь!» — неожиданно подвинулся к нему Малинин. «А что? Неужели Дон Корлеоне существует? Я-то думал, он сугубо это, типа, литературный персонаж». «Ты прав. Дон Вито Корлеоне является фантазией Марио Пьюзо, который накатал крестного отца». Еле слышно, дабы не привлекать внимание шефа, прошептал Калашников. «Но дело в том, что его образ создал актер Марлон Брандо, и он настолько вжился в этот образ, что разубеждать его бесполезно. Думает, как Корлеоне, говорит, как Корлеоне, водку и ту пьет, если на этикетке есть надпись «Сделано в Сицилии». Короче, он перевоплотился полностью. Не актер, а самый настоящий босс итальянской мафии. В город он попал уже в этом состоянии, и переделывать не стали. Поэтому шеф его и позвал в консультанты. Лучшего специалиста по заказным убийствам вряд ли найдешь». «А-а-а-а!» — протянул Малинин, явно намереваясь задать следующий вопрос. Однако Алексей пресек это намерение в не совсем вежливой форме. «Братец, ты все-таки на совещании находишься. Закончи болтать и послушай, что шеф говорит. А то потом опять будешь жаловаться, что ни хрена из его слов не понял». Малинин обиженно замолчал. Ему было очень интересно, что начнется в городе, когда сюда, подобно Дону Корлеоне, вломится Фредди Крюгер в лице сыгравшего его актера Роберта Инглунда, сверкая длинными ножами на обгоревших пальцах. Но от начальства, как всегда в критический момент, нужной информации не дождешься. Калашников отвернулся от сопевшего унтер-офицера и начал невнимательно слушать шефа. Прозвучавшая чуть позже новость о святой воде встряхнула его, но не сбила с обволакивающей голову мысли. Незаметным жестом он скользнул рукой за пазуху, чувствуя жгущий пальцы лист бумаги во внутреннем кармане пиджака. Это короткое послание он прочитал уже 2 десятка раз. Содержание привело его в смятение. В торопях набросанную карандашом корявую записку Сталина ему передали уже на следующее утро после того, как вождь народов неожиданно сбежал из тюрьмы.